В Новой Ирландии девушек на 4-5 лет подвергаются точению в тесных клетушках. Все это время они проводят в темноте без права ступать на землю. Вот как описывает этот обычай очевидец. «Я слышал о существовании диковинного обычая, относящегося к некоторым совсем молоденьким девушкам от местного учителя. Я обратился к вождю с просьбой отвести меня к их хижине. Хижина эта имела около 8 метров в длину и была обнесена оградой из бамбука и тростника. Над входом, в знак того, что хижина находится под строгим табу, был повешен пучок сухой травы. Внутри хижины находились три сооружения конической формы, приблизительно 7-8 футов высотой и 10-12 футов в окружности у основания. Сделаны эти клетки были из широких листьев пандануса, пригнанных друг к другу так плотно, что через них почти не проникал воздух и свет. Сбоку в каждом таком сооружении имелось отверстие, прикрытое двойной дверью из сплетенных листьев кокосовой пальмы и пандануса. На высоте около 3 футов над землей вместо пола был наслан бамбуковый помост. Нам сообщили, что в каждой из этих клетей было заключено по девушке. Узницы оставались там не меньше 4-5 лет, не имея права выходить из хижины. Слыша все это, я не верил своим ушам. Рассказанное казалось слишком ужасным, чтобы быть правдой. Я обратился к вождю и сказал, что мне бы хотелось заглянуть внутрь клеток, а заодно увидеть девушек, чтобы иметь возможность подарить им бусы. Он ответил, что смотреть на них – табу для любого мужчины, за исключением их родственников. Но, видно, прельстившись обещанными бусами, он послал за старухой, которая присматривала за узницами, и одна имела право отворять двери клеток. Пока мы ждали, девушки недовольным тоном разговаривали с вождем, как будто были с ним в чем-то не согласны и выражали какие-то опасения. Наконец пришла старуха, и выражение лица у нее было, надо сказать, далеко не дружелюбным. Она, по-видимому, неодобрительно отнеслась к просьбе вождя разрешить взглянуть на девушек. Впрочем, ей пришлось подчиниться вождю и открыть дверь. Девушки стали с любопытством рассматривать нас и, получив приказание, протянули руки за бусами. Я, однако, намеренно присел в некотором отдалении от них и вынул приготовленные бусы, так как хотел, чтобы они вышли из клеток и дали мне возможность осмотреть их изнутри. Мое желание создало дополнительную трудность. Девушкам во все время заточения не разрешалось касаться ногами земли. Но им очень хотелось заполучить бусы, так что старухе пришлось выйти наружу и набрать хвороста. Она разложила его на земле, после чего подошла к одной из девушек и помогла ей выйти из клети. Старуха поддерживала ее за руку, когда та переступала с одного полена на другое, пока не приблизилась ко мне настолько, чтобы взять протянутые бусы. Я пошел осмотреть внутренность покинутой ею клетки, но едва мог просунуть в нее голову. Такой спертый там был воздух. Клеть была вычищена, и за исключением нескольких коротких стволов бамбука для хранения воды, в ней не было ничего. Пространства девушке хватает лишь на то, чтобы сидеть на бамбуковой платформе на корточках или лежать, поджав ноги. Если прикрыть дверь, то в клетке, пожалуй, не видно низги. Выходить из клети девушкам позволяется всего один раз в день для того, чтобы обмыться в деревянной лохане или тазе, стоявшем рядом с каждой клетью. Они, говорят, сильно потеют. Сажают девушек в эти душные клетушки в совсем юном возрасте и держат до тех пор, пока они не достигают брачного возраста. Затем их выпускают на свободу, где их ждет роскошный свадебный пир. Одной из девушек было лет 14-15. Она, по словам вождя, провела в своей клете 5 лет и скоро должна была выйти на волю. Двум другим было приблизительно 8 и 10 лет, и им предстояло высидеть там еще несколько лет. В одном из округов Британской Новой Гвинеи, Кабади, дочерей вождя в возрасте приблизительно 12-13 лет 2 или 3 года держат в заперти. Им ни под каким видом не разрешается выходить из дома, в который не проникает солнечный свет. У двух граничащих друг с другом родственных племен с побережья Новой Гвинеи, Ябин и Букауа, достигшую полового созревания девушку, примерно на 5 или 6 недель подвергают заточению во внутренней части дома. Ей запрещается сидеть на полу, чтобы ее нечистота не прилипла к нему. Присаживается она на специально принесенное полено. Девушка не имеет права касаться ногами земли. Если ей нужно на короткое время выйти из дома, она обертывается циновками и надевает на ноги две половинки кокосового ореха, которые наподобие сандалий прикрепляются к ее ногам при помощи лиан. У аддономов Борнео девочек в возрасте 8 или 10 лет заточают в маленькую комнату или келью и на долгое время лишают всякой связи с внешним миром. Дома аддономов строятся на сваях и освещаются через одно единственное окошечко, выходящее на пустынное место, так что девочка находится почти в полной темноте. Даже в случае крайней необходимости ей не разрешается покидать комнату. В продолжение всего срока заточения ее не имеет права посещать ни один из членов семьи. Для ухода к ней приставлены рабыни. Время своего одиночного заключения, которое нередко растягивается лет на 7, девочка коротает за плетением циновок или за каким-нибудь другим рукоделием. По причине неподвижного образа жизни ее рост задерживается, и когда по достижению половой зрелости ее наконец выпускают на волю, лицо ее бывает бледно как воск. Девочки вновь показывают солнце, землю, воду, деревья и цветы, как если бы она только что родилась на свет. На грандиозном пиру в ее честь убивают раба и обмазывают девочку его кровью. В прошлом Сераме девушек по достижении половой зрелости в одиночестве запирали в темную хижину. На острове Мабуяк в Торресовом проливе, когда у девочки впервые наступают месячные, В темном углу дома из веток кустарника делается загородка круглой формы. Девочка. На нее надевает ручные и ножные браслеты, перевязи, венок, а также ушные, нагрудные и спинные украшения из раковин. Садится на корточки посреди этой загороди так, что видна лишь ее голова. Здесь ей надлежит оставаться в заключении 3 месяца. Все это время над ее головой не должно сиять солнце, хотя ночью ей разрешается выходить из хижины. В это время меняет ветки кустарника, за которыми она скрывается. Девочка не имеет права касаться руками пищи. Ее кормит одна или две пожилые женщины, ее тетки по материнской линии приставлены для ухода за ней. Одна из этих женщин в лесу готовит для нее пищу на особом огне. Девушке запрещено употреблять в пищу мясо черепахи и черепашьи яйца, но в растительной пище ее не ограничивают. Во время заключения ни один мужчина, включая ее собственного отца, не имеет права входить в дом. По истечении 3-месячного срока служанки на своих плечах относят девочку к пресноводной лагуне, чтобы она не касалась ногами земли. При этом соплеменницы, окружив девочку, сопровождают ее до самого берега. На берегу с нее снимают украшения, после чего носильщицы вносят ее в воду и окунают, а все остальные женщины обрызгивают девочку водой. Выйдя из воды, одна из служанок накладывает для своей подопечной кучу травы. Другая бежит к подводной скале, ловит небольшого краба, отрывает ему клешни и спешит назад к лагуне. За это время там успевает разжечь огонь, на котором поджаривают клешни краба. Служанки кормят девочку жареными клешнями. После этого на нее вновь надевают украшения, и вся компания гуськом шествует обратно в селение. Девушка идет между своими старыми тетками, которые держат ее за запястье. Тетки передают ее своим мужьям, один из которых ведет ее к себе домой, где для всех устраивается угощение, и девочке разрешается есть пищу своими руками. На следующих за угощением танцах девочка отплясывает под руку с мужьями теток, которые ухаживали за ней во время заточения. Аборигены племени Ярайкана на полуострове Кейп-Йорк, в северной части Квинсленда, по имеющимся сведениям, в течение месяца или 6 недель содержат достигшую половой зрелости девушку в одиночестве. Доступ к ней разрешен только женщинам. Проводит она это время в специально выстроенной для нее хижине, лежа на полу на спине. Из-за того, что ей воспрещается смотреть на солнце, до заката она лежит закрытыми глазами. В противном случае ей не избежать болезни носа. В течение всего периода заточения, чтобы ее не укусила змея, девочке запрещено есть то, что живет в соленой воде. Ухаживающая за ней пожилая женщина кормит ее коренями, ямсом и поит водой. У других австралийских племен в таких случаях был обычай по пояс или выше зарывать девушек в землю, вероятно для того, чтобы укрыть их от солнечного света. Калифорнийские индейцы верили, что во время своей первой менструации девочка в особой степени наделена сверхъестественной силой, которая далеко не всегда является чем-то вредным и оскверняющим. Часто, однако, они были склонны полагать, что с этим состоянием связаны неблагоприятные последствия. Индейцы не ограничивались тем, что изолировали девочку от семьи и общины. Они пытались напрочь отрезать ее от внешнего мира. Ей, например, строжайшим образом запрещалось оглядываться вокруг себя. Поэтому ходила она с опущенной головой, не глядя на окружающий мир и на солнце. В отдельных племенах девочку закутывали одеялом. Многие из этих обычаев, например, запрет прикасаться к собственной голове и чесать ее руками, для этого надо было пользоваться особым орудием, очень сходны с соответствующими обычаями племен северного побережья Тихого океана. В одних случаях девочку кормили женщины, в других она обязана была поститься.